Глава 15. «Лидия, ты видела, как дама выносила картины?» «Видела». «Пойдешь со мной?» «Нет, нет, нет, нет, нет». Не дала мне слова сказать. Столько отчаянной решительности было в голосе, что спросить, отчего она натерпелась, было невозможно. Воспоминания, что ли, на нее накатили, как страшный сон. Взыскания, наказания, репрессии. И мы сжимаемся в комок. Я осторожно, бережно с ней говорю. «Что? Нет». «Я ни в чем не виновата». «Я не о том. В свидетели не пойду, не пойду, не зови». «Я тебя не в свидетели зову». «А куда?» Любопытство остановило ее оглашенное отрицание. «Пойдем с тобой к ней и возьмем картины. Одной мне не унести, они не тяжелые, но их много». «Я? Картины? Ты не волнуйся». «Не волнуйся, с ума сошла». «Что ты встрепенулась, Лидия, дорогая? Ну что я не так сказала?» «Дорогая», — простонала она, — «чего ты боишься?» «Опасаться нечего». «Да я, пожалуйста, все равно делать мне нечего. Ты согласна?» Я не сразу поверила повороту. «Только не в свидетели, а нести, пожалуйста. Я ведь картин никогда в руках не держала. Далеко за ними идти?» «На Петроградскую». «На Петроградскую, да хоть на Камчатку. В разведку с тобой пойду, раз надо. Мы все с тобой сделаем». «Ну что так смотришь? Халат мой драный не нравится». «Сомнения вызывает. Я приведу себя в порядок, увидишь». Нашла себе пионер-вожатую. Я ухмыльнулась. Не знаю, что она себе вообразила, но загорелись глаза, заскакали, запылали мысли в голове. Необычная подвижность появилась в фигуре. «Спасибо за отзывчивость, Лидия. Приоденься. Через день-два пойдем за картинами». На другое утро Лидия прибежала ко мне сильно расстроенная. У нее были ярко-апельсиновые волосы с красными разводами на концах. «Я покрасилась. Какой ужас! Видишь, плохо вышло. Не знаю, что теперь делать». «Перекрась в другой цвет», — говорю. «Да я уж пробовал не раз. Краска больше не берет. А во-вторых, сожгу волосы, они выпадут. Совсем без волос в люди не выйдешь». «Беда какая! Теперь ты меня не возьмешь? Пионер-вожатая не возьмет с собой свою пионерку. Давай подумаем, что теперь делать. Ты ведь хочешь со мной идти?» «Ну да». «Ничего не остается, как считать твой цвет последней модой». «Модой? Возьмешь с собой?» «Возьму, конечно». «И не пожалеешь. А вообще-то я посоветоваться пришла. Бруки хочу купить. Моднее будет. Какие бруки мне посоветуешь? Может, красные под цвет с волосами?» «Слишком много красного будет проситься в нехорошую поговорку. Купи лучше сиреневые или фиолетовые, мечтаю я». «Сиреневые? Какие фиолетовые?» «Цвета кобальта фиолетового». «Кобальта? Погоди, погоди, какого такого кобальта? Где-то я это нехорошее слово слышала». «Красивая краска такая. Мне не надо канцерогена». «Почему канцерогена?» «Не надо мне его, не надо. Кобальт — радиоактивный металл». «Да, из-за его красоты мне такого в голову не приходило. Так вот, почему цвет редок, а краска особенно дорога». «Да что ты, Лидия, радиоактивностью теперь похваляются больше, чем пошлым золотом и бриллиантами, кто больше ее нахватал». «А что, продается где-нибудь?» «Дорого стоит. Нам с тобой не по карману», — балагурю я. «Дороже золота, а у меня и золота нет. А у тебя?» «И у меня нет. Но кобальт фиолетовый мне нравится больше других красок. А радиоактивность распространяется». «Как распространяется?» «Мы давно ее едим». «Не может быть. Не верю». «Не веришь, а так и есть. Давно в нас внедрилась». «А у меня нет. Кобальта мне пока не надо, потом, может, как-нибудь». «Пока, прелестное слово». «Купи тогда черные брюки, их можно носить и летом, и зимой». «Опять черные», — она недовольно скривила рот. «Ладно, подумаю, мне вообще-то штучные брюки не надо, я на рынке себе приличные подешевле подберу». Она размышляла. «Ладно уж, посижу на одних макаронах, а на штанах разорюсь, раз такое дело, а блузы у меня с прошлого года». «Картины», — сказала она возвышенно. «Никогда бы не подумала, что одно слово «картины» вызовет трепет у простецкой бабы, бывшей продавщицы бакалейного отдела в советском провинциальном продуктовом магазине. А в глазах общественного мнения нас, старых баб, Совсем уж оскотинили, будто как старый, так непременно тупица. А зачем этот кобальт? В кобальте должен быть особый смысл. Лидия приходила теперь каждый день, со мной поговорит, пойдет к матери. Они часами беседовали у телевизора. Мамочке было развлечение. Я видела, Лидии не хватает пионер-вожатой. Она принимала меня за руководителя, вожака. Она так на меня смотрела, а я ни в чем не была уверена и никому не могла сказать, как шатко обстоит дело. Я во всем не уверена, не представляла, как вести себя, не то что кем-то руководить. Но она мне необходима, и если ей хочется, пусть идет со мной. Я вполне могла ожидать, что моя команда поколотит меня в случае неудачи. Справедливость, за которой мы собирались идти, самое уязвимое место в отношении с вором. Но остановиться было нельзя. Вперед и только. Команда моя, я, Лидия, Петя, мне представлялась не сильна. В ней не хватало хотя бы еще одного мужчины для равновесия. Двое на двое. А где взять мужчину? Не милиционера же на улицу упрашивать. Хотя было бы внушительно. Стоят четверо у дверей квартиры под водительством стража порядка. Враг закачается и сразу сдастся. Правда, долго будешь искать милиционера с внушительной внешностью и не найдешь. Они теперь хилые на вид. Но только не милиционера. Таня мне все объяснила. У меня предубеждение против милиционеров. Я их боюсь. Но где взять хоть какого-нибудь мужчину? И тут пришел на ум Славик. Пусть, думаю, отработает, что набрал у меня в долг без отдачи. Я направилась к Славику. Опять же, неуверенная в успехе. Вздорный, капризный, неуравновешенный. Он может попросту послать меня подальше. С ним дипломатию надо вести особенную. Одно мое появление может ему не понравиться. С ним нельзя договориться по телефону. Возьмет и нарочно сбежит в самый жгучий, неподходящий момент. Лучше нагрянуть внезапно, а уж там как выйдет. Желательно ни шагу назад.